trebi manga, da sergi colita, da ya mare morisha malotine. Вино порядочное, попробуйте. Послушайте, Иван Петрович, можно мне с вами говорить вполне дружелюбно? Я вас прошу об этом. Вы защищаете интересы известной особы, и вам хочется послушать, что я буду говорить, ведь так? Вы не ошиблись. Так вот, что ты девушки, то, право, я ее уважаю, даже люблю, уверяю вас. Ну, капризна она немножко, но ведь нет розы без шипов, а шипы колются. Короче, мне эти девицы нравятся. Князь, вы забываетесь? Ну, вы горячитесь. Хорошо, не буду. Только вот, что я хотел спросить у вас, мой добрый друг. Очень вы ее уважаете. Ну, любите. Князь, прошу вас. Ну, хорошо. Успокойтесь. Милая девочка, хоть и побронила меня, а ведь она, наверное, и думала, что пристыдила меня, помните, в тот вечер? Разбила в прах. А как к ней не идет румянец. Знаток вы в женщинах. Ах, боже мой, вы, кажется, опять сердитесь. Я не хочу, чтобы вы говорили Наталье Николаевне в таком тоне. Я не позволю вам этого. Ого. Ну, извините, будем говорить о вас. Князь, не лучше ли говорить о деле? Вы не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь о вас. Вы бедны, питаетесь полгода одним чаем. И дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман. Ведь так? Хоть и так, но все же... Почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее, и прочее. Знаю, все это давно напечатано. Последственно, вам и нечего говорить о моих делах. Неужели я вас, князь, должен учить деликатности? Ну уж, конечно, не вы. Ну, впрочем, оставим чердак в покое. А вот что меня удивляет. Алеша отбил у вас невесту, а вы за них распинаетесь, им же прислуживаете. Как это вам не надоест в самом деле, а? Я бы, кажется, на вашем месте умер с досады, а главное, стыдно. Стыдно. Князь, вы, кажется, нарочно привели меня сюда для того, чтобы оскорбить меня. О, нет, мой друг, я просто деловой человек, и я хочу вашего счастья. Ну, что бы вы сказали, если бы вам кто-нибудь из друзей ваших предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но уже кое-что испытавшую, ну, вроде Натальи Николаевны, с приличным вознаграждением? Что бы вы сказали? Я вам скажу, что вы сошли с ума! Да вы чуть ли не бить меня собираете! Вот что, мой друг... Помните тот глупый вечер у Натальи Николаевны? Правда, сама она была очень мила. Но я вышел оттуда с ужасной злобой и не хочу этого забывать. Ни забыть, ни скрывать. Мне надоели все эти нежности, все эти Алешина постарали, вся эта шиллеровщина с этой Наташей, впрочем, очень милой девочкой, что я рад над всем этим погремасничать. Я рад. Я доволен. Князь, вы нас ненавидите и мстите мне теперь за все и за всех. Вы даже не удостаиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно вашу гадкую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме. Да, я решил вам наглядно показать, с кем вы имеете дело. Выпьем, мой друг. Люби самого себя. Вот одно правило, которое я признаю. Мир создан для меня. Я освободил себя от всех пут и обязанностей. Идеалов я не имею и не хочу иметь. Но и нас таких легион. Весь мир может куда-нибудь провалиться, а мы всплываем наверх. Мы феноменально живучи, а? И знаете, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им. Выгодно. Я иду. Ты и вам пора. Полноте. Я открыл перед вами мое сердце, а вы... Я хочу вам рассказать один примиленький анекдот. Я любил однажды девушку и любил почти искренне. Она даже многим для меня пожертвовала. Это та, которую вы обокрали? Постой. Дайте мне сообразить. Во-первых, я вовсе не обокрал ее. Она подарила мне свои деньги сама. И минутку. Выслушайте мое последнее. Я люблю деньги, мне они надобны. У Катерины Федоровны их много. У нее 3 миллиона. И эти 3 миллиона мне очень пригодятся. Алеша и Катя совершенная пара. Дураки в последней степени, и потому я хочу, чтобы их брак устроился, и как можно скорее. Но предуведомьте Наталью Николаевну, что против меня не восставала, чтобы не было глупостей, не то ей будет плохо, очень плохо». Вы знаете, с кем имеете дело, вы ее любите, и потому я надеюсь теперь, что вы употребите все свое влияние, чтобы избавить ее от некоторых хлопот, иначе будут хлопоты. И уверяю вас, не шуточные. Надеюсь, что мы расстанемся дружелюбно. Брудершафт ведь не будем пить? Вы пьяны. Единственное, потому я не отвечаю вам как следует. Вы не договорили, как следовало мне отвечать. Заплатить за вас? Не беспокойтесь, я сам заплачу. Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли? После достопамятного для меня вечера, проведенного мною с князем в ресторане, я несколько дней сряду был в постоянном страхе за Наташу. Что ж касается самой Наташи, то она вполне понимала, что судьба ее меняется. Алешу она потеряла. Ваня, вот и кончилось все. Полгода жизни и на всю жизнь. Наташа, у тебя лихорадка. Пожалей себя. Любила я его или не любила? Любила или не любила? И что это такое была наша любовь? Что, Ваня, тебе смешно, да? Смешно, что я только теперь тебя об этом спрашиваю. Не тревожь себя, Наташа. Нет, я его не любила как ровню, нет. Так, как обыкновенно женщина мужчину любит, нет. Я любила его как... почти как мать. Мне его все время было чего-то жалко. Мне все представлялось, что он еще маленький мальчик. Я сижу, а он положил ко мне голову на колени, заснул, а я его тихонько по голове глажу. Катя, ну да, Катя, мне кажется, может сделать его счастливым. Пусть они будут счастливы, пусть. Кто это? Успокойся, Наташа, успокойся. Это ты, да? Только ты один теперь и остался. Ты его ненавидел. Ты никогда ему не мог простить, что я его полюбила. Теперь ты опять при мне? Что же опять утешать, уговаривать будешь, чтобы я шла к отцу, который меня бросил и проклял? Не хочу! Я сама их проклинаю! Пойди прочь, я не могу тебя видеть! Прочь! Нет, Ваня, я безумная. Нет, ты друг мой, ты мой брат, ты мой спаситель. Ваня, ты здесь? Ваня. Мавра, я тебя умоляю, ни на минуту, ни на секунду не уходи от нее и не пускай ее никуда. Я бегу за доктором. Ладно, уж беги скорее, я за ней присмотрю. Ой, бедная ты моя, бедная. О, Господи, кто это там еще? Наталья Николаевна дома? Дома, батюшка. То есть, дома. Ну, что ты стоишь? Ступай же. Ага. О, Господи, что же это будет-то? Побегу скорее за Иваном Петровичем.